Глава 26. Элина. Я взрослая, самодостаточная, почти адекватная, нужно смотреть правде в глаза, женщина. Я справлюсь. Мне просто нужно выбросить дровосека из головы. Только работа и ничего больше. Неважно, что он Тан и что 3 года назад он стал моим первым мужчиной. Плевать, что меня влечет к нему, и я себя чуть ли не за волосы тащила прочь из его дома. Нет, нет и нет. Он совсем не то, что мне нужно, да и я не его поле ягода. Господи, я уронила лицо в руки. Вот как же меня так угораздило-то? Еще это предающее тело. Я всегда думала, что выше этого и смеялась, когда слышала, я просто не смогла устоять. «Угу, именно так мне сказала Ниночка, когда разговор зашел о романе с Григорьевым. Подруга рыдала у меня на плече, кивая, соглашаясь со всеми моими доводами. Да, женатый мужчина — это проблемы. Любовник-босс — уже проблемы в кубе. А беременность от Григорьева — это и вовсе план саморазрушения. Нет, так-то он мужик неплохой. Но что он может дать Ниночке и малышу? Спокойствие, стабильность, поддержку, заботу? Сомневаюсь. Скорее истеричку жену с разборками, кучу нервов, смешки и сплетни за спиной и клеймо «любовница», а после еще и участь матери-одиночки. А малышу? Я сама была таким же плодом страсти заскучавшего босса в командировке и наивной глупышки-переводчицы. Ниночка очень походила на мою маму. Такая же ранимая, доверчивая, совершенно не бойкая и не амбициозная, не способная постоять за себя. В общем, если ты, Эля, забыла, почему дала себе обещание не спать с начальством, то вот случай Ниночки наглядно напоминает. Никакого дровосека. А чувства я смогу держать под контролем. Именно с таким боевым настроением я и шла на работу в понедельник. Офис встретил меня тишиной. Лиды на рабочем месте не оказалось, босса тоже. Я напряглась. Может, сегодня запланирована встреча с утра где-то, а я забыла? В блокноте ничего не нашлось, в рабочем графике, на компьютере тоже. Время шло, но ни босс, ни Лида так и не пришли. Я выполняла свою работу и нервничала. К 10 не выдержала и позвонила Лиде. Но она меня сбросила. К 12 я сгрызла все карандаши и разобрала всю текучку. Во время обеденного перерыва мне кусок в горло не лез. Лида не ответила ни на одно мое СМС-сообщение, а в офис так никто и не приехал. Зато я встретила Григорьева. Мужчина обычно обедал в дорогих ресторанах, но сегодня он сидел в кафе у офиса и не сводил глаз с Ниночки. Она, кстати, в его сторону не смотрела. «Нин», — позвала я подругу, — «у тебя все хорошо?» «Ага», — кивнула она, посыпая яблоки в кляре корицей. «Завтра иду на УЗИ». «Узнаешь пол малыша?» — заинтересовалась я. «Может быть», — пожала девушка плечами и обмакнула яблоко в мороженое. «А отца берешь с собой?» Я кивнула в сторону бывшего начальства. Григорьев тут же подобрался и сосредоточился на Нине. «Думаешь, надо? Ты ведь сама мне рассказывала, что нужно трезво смотреть на реальность. Чем быстрее я пойму, что мне не на кого рассчитывать, тем лучше подготовлюсь к жизни матери-одиночки». Я смутилась. Что-то подобное наверняка я сказала, но имела ли я право на это? «Нин, мой опыт, может быть, знаю, но рисковать своим ребенком не буду. Ты очень сильно отрезвила меня. Я благодарна тебе, честно. Спасибо, Эль». Думала, этот день будет паршивым, но не знала, что настолько. Сейчас я чувствовала себя той самой стервой из всех сериалов, которая обидела главную героиню. Вот же ж. «Нин, Эль, я все решила для себя. Мой ребенок заслуживает расти в полноценной семье с нормальным папой, а не его тенью. Ты все правильно сказала. Григорьев просто искал развлечения на стороне от своей жены, ее истерик, и вряд ли испытывает ко мне глубокие чувства. Но это не точно. Отчего-то же он сидит сегодня здесь и смотрит на тебя. Если бы еще хоть кто-то мне пару недель сказал, что я запишусь в адвокаты к самому Григорьеву, я бы рассмеялась. Только сейчас мне не до шуток. Кто меня вообще тянул за язык? Зачем я только влезла? Ситуация с Ниной очень похожа на мою собственную, и я приняла ее близко к сердцу, поэтому на эмоциях сказала лишнего. Слишком часто меня так заносит в последнее время. Честно? Даже думать не хочу. Он мужчина взрослый, пусть сам за себя думает, а мне теперь есть о ком заботиться. И ее ладошка легла на чуть округлившийся животик. Так и думала, что ты будешь здесь. На соседний стул плюхнулась Лида. Щеки красные, улыбка довольная, разве что руки не потирает. Ну, спроси меня, где я была.